Глава 19. Зато теперь у меня появилась отсрочка, причем довольно длительная. Надо за это время собрать оставшуюся сумму. И тут мне в голову пришла гениальная мысль, как добыть много денег прямо сейчас. Если у меня остались эти 150 тысяч, я же могу взять билеты и смотаться в Москву, а там попытаться найти свой телефон и через Сбербанк онлайн снять деньги. Не думаю, что Ира знает прям все пароли. Эта идея завладела мной целиком и полностью. Ведь это будет так здорово. Отдам сразу все долги. Ремонт в квартире сделаю, и детям своим помогу материально. И алчную супругу, теперь уже вдову, накажу за сребролюбие. И на родителей этого Сергея что-то останется. Денег у меня в прошлой жизни более чем хватало. Я шел по улице и улыбался. Так хорошо, когда есть план. И вдвойне хорошо, когда он такой эффективный и простой. Но, скорее всего, мне было радостно от того, что скоро я вернусь, хоть и ненадолго, в атмосферу прошлой жизни. Прямо тянуло, тянуло. Надо будет еще тетради забрать, особенно ту в коричневой обложке, и файлы еще все скачать. Я начал статистически обрабатывать результаты многолетних исследований. Теперь осталось только проанализировать и сделать выводы. Может, этому Сергею стоит поступить в аспирантуру, но пока не буду так далеко заглядывать. Еще флешку надо купить, а лучше жесткий диск для информации. А то там много. Когда я вернулся домой, Валера нагло спал, свернувшись калачиком. И на мое появление отреагировал лишь раздраженными взмахами хвоста, мол, не шуми, я почиваю. Стараясь не шуметь, я прогуглил с телефона, сколько в Казани стоит клининг однокомнатной квартиры в критическом состоянии. Цены выдал разные, но я примерно определился. Отложил 10 тысяч и отправился к Татьяне. Мне нужно было посмотреть, какой БМИ, то есть индекс ожирения, у Сергея, чтобы проще отслеживать прогресс ПХУ. Нет, не совсем так. Похудение может быть и нездоровым, при котором человек сжигает не только жир, но и мышцы, и даже свои органы. Нет, худеть мы с Танюхой, если она не соскочит, будем правильно, сохраняя мышцы и не допуская дефицита питательных веществ. Лучше медленно, но верно и здорово. Соседка открыла и заулыбалась мне прямо с порога. А я вечером не ела. Все, как ты сказал, все выполнила. Только типа кабачки потушила, капусту и еще немного картошечки отварила. Полила оливковым маслом, чтобы полезно было. И все. Картошечки? На ночь? Нахмурился я. Кажется, мы так не договаривались. «Ну, я немножко же», — надулась Татьяна. «Это же овощ, картошечка, или нет? Кушать охота больно было». «Если ты будешь так относиться к моим рекомендациям, лучше давай сразу все прекратим, чтобы не отнимать друг у друга время». Покачав головой, я состряпал серьезное выражение лица. «И вот плата за уборку квартиры. Спасибо». Протянул ей деньги, и она машинально взяла. Вид у нее при этом стал изрядно растерянным. «Что это?» — прошептала она, губы ее подрагивали. «Зачем? Мы же договорились, я же только чуток картошечки съела, там немного было». «Я же сказал», — покачал головой я, — «за всякий труд надо платить, а с похудением я тебе и так помогу, по-соседски. Если, конечно, на ночь картошечку есть не прекратишь». Татьяна выдохнула, затем посмотрела на деньги и сказала: «Ого, тут много. Я сейчас сдачу отдать не могу, налички нет, а завтра разменяю и верну». «Не надо», — сказал я. «Квартира была запущенной, в ужасном состоянии. Ты ее так замечательно отмыла, поэтому все честно». И, не давая ей возразить, быстро добавил: «Тем более, что эти деньги ты потратишь на свое преображение». «На какое?» — просияла Татьяна. «Ну уж точно не на картошечку», — усмехнулся я. «Я тебе график питания составлю. Позже занесу. А деньги потрать так. Перво-наперво сходи в салон красоты. Лицо Татьяны озарило улыбкой, и соседка меня перебила. «Салоны красоты я типа люблю». «Не перебивай», — строго сказал я и продолжил. «Так вот, первое, что сделай, это сними эти накладные ресницы и ногти». «Как?» — опешила та. «В смысле?» Она смотрела на меня, как ребенок, у которого только что отняли все конфеты. «А вот так», — строго сказал я. «Как говорил классик, нет на свете прекраснее одежи, чем бронза мускулов и свежесть кожи». «Типа Ленин?» — хмуро спросила Татьяна, которая явно была расстроена моим приказом. «Типа Маяковский», — вздохнул я. «Ладно, проехали». «Но зачем?» «А зачем тебе это? Это разве красиво? Вместо того, чтобы заняться основной проблемой, снизить вес, отремонтировать зубы, прикус, ты просто пытаешься завуалировать все это накладными ресницами и когтями с блесточками. Но от этого жиру с жопы все равно никуда не деваться, правда? Это как взять кусок говна и слегка покрыть его сверху позолотой. Да и выглядит это, я скажу тебе, так себе». По мере моего монолога лицо Татьяны заливала густая краска, то ли от стыда и неловкости, то ли от желания меня убить. На месте, взглядом. «И зубами тебе надо срочно заняться. Лучше в хорошей платной клинике. У тебя деньги есть?» «Есть», — чуть испуганно кивнула Татьяна. «Я на новый айфон коплю». «А что, старый не работает?» «Почему не работает? Работает». Она поморщилась. «Просто он уже из моды вышел. Камера в нем хуже. Что я, как нищебродка, буду со старым ходить? Перед людьми стыдно». «Ну да, за отросшие бока не стыдно, а за побрякушку стыдно». Всегда удивлялся расстановке приоритетов у, скажем так, людей, живущих непосредством. Я имею в виду прежнюю жизнь. Сейчас, по правде сказать, и я жил непосредством. Вон, десятку на клининг выкинул с барского плеча, вместо того, чтобы убраться самому и на сэкономленное купить новые кроссовки или оплатить горячую воду. Вспомнив о душе, я поинтересовался. «Тань, у нас в доме бойлер или центральное отопление?» «Центральное», — удивилась она. «А что? А где и как мы оплачиваем воду и отопление?» «Так это онлайн можно через госуслуги или через терминал, или в кассу при ЖЭУ». Прозвучало как тарабарщина. В той жизни этим занималась Ирыч, в общем, жена. «Но с госуслугами, я надеюсь, как-нибудь разберусь. Интернет только нужно починить. Или тоже оплатить». «А что с ногтями-то?» — напомнила о себе Танюха. «Не надейся, не передумал. Ты меня слышала? Сегодня-завтра же снимаешь ногти и эти дурацкие ресницы. Берешь деньги, что копила на айфон, и завтра же идешь делать зубы. И замени эту золотую коронку уже. Сейчас нормальные коронки ставят. А то и вообще импланты. Поняла?» «Поняла», — закручинилась соседка, но хоть возражать не стала, и то ладно. «А раз поняла, то у меня тоже вопрос», — сказал я. «У тебя же весы есть?» «Есть, конечно», — пожала плечами та. «Я же тебе уже говорила. Сразу три штуки. А можно я взвешусь?» «Конечно», — закивала Татьяна и отступила вглубь квартиры. «Заходи». «Да я тороплюсь», — отмахнулся я, не зная, чего от нее ожидать. Не хватало еще и таких разговоров. «Сюда неси, я быстро». Татьяна спорить не стала, метнулась в квартиру и через миг вынесла обычные напольные весы, ярко-малиновые, в голубой цветочек. Я взвесился и вздохнул. 129 килограммов. И ладно бы мышцами, черта с два! Сплошной жир, и это при росте Сереги в 189 сантиметров. Шкаф как есть шкаф. «Ну чё?» — спросила Татьяна, которая из деликатности смотреть на весы не стала. Хоть видно было, что ей ой как любопытно. «Это капец. печально констатировал я и для дополнительной аргументации тяжко вздохнул. «Да врут они все!» — убежденно махнула рукой соседка, но взгляд торопливо отвела. «Я, когда на них становлюсь, они всегда такую чушь показывают. Сломались, наверное, типа китайский ширпотреб». «Увы, это не весы врут, это наши тела врут». «Врут? Разве можно в наши годы так выглядеть? Это же насмешка над замыслом Божьим. Тело — это храм, и никакой внутренний мир его не заменит». «Скажешь, что же храм?» — издала смешок соседка. «А что, не храм? Ну окей, тогда машина. Вот ты бы какой тачкой хотела быть?» «Ламборджини», — с благоговением сказала Танюха. Настала моя очередь ухмыляться. «Что?» — она выпучила глаза. «Ну ладно, пусть будет ламба. И что ты в нее вместо топлива заливаешь? Керосин? Картошечку? И чё?» — набычилась она. «Вкусно же! С лучком обжаренным, маслицем сливочным, чесночком и укропчику покрошить!» «Ну, не перед сном же!» — вздохнул я, сглотнув слюну. «Так, ладно, завтра с утра на пробежку. Жду тебя у подъезда в 6:00. «Но у меня нет спортивных штанов», — попыталась аргументированно выкрутиться Татьяна. «Да и в 6 утра это капец как рано. Давай типа в 7. Или в 8, или в 9, а лучше послезавтра». «Может быть», — хмыкнул я и язвительно добавил. «И будешь потом давать на сайтах знакомств примерно такие объявления. Унылая особа с большой жопой и почти взрослым ребенком познакомится с занудным пожилым, дрожащим над каждой копейкой мужчиной дряблого телосложения, со сколиозом и плоскостопием на предмет скоротечных, унизительных и бесперспективных отношений с туманным будущим». «Че это я унылая особа с большой жопой?» — возмутилась Татьяна, но моментально переключилась на главное. «И чё это сразу с дряблым дрожащим мужчиной? Еще и пожилым. Не, мне такие не нужны». «А какие на тебя посмотрят сейчас, а, принцесса?» — задал я отрезвляющий вопрос. Татьяна не ответила, только тяжко вздохнула, признавая мою правоту. А я подытожил наш разговор. «Поэтому завтра в 6:00 у подъезда на пробежку». Вернувшись к себе домой, я обнаружил, что котенок вылез из коробки через проделанную мной дверцу и пошел на ту же половую тряпку совершать гигиенические процедуры. Лоток сиротливо стоял рядом. При виде меня Валера гордо вспушил хвост и утробно мяукнул. «Валера, ты заманал ходить ссать на тряпку», — укоризненно заметил я. «Я зачем тебе лоток покупал? И наполнитель, между прочим, тоже». Валера мой выпад проигнорировал с воистину кошачьим хладнокровием и неторопливо продефилировал обратно в коробку, высоко держа облезлый, словно шнурок, хвост. Еще бы дверкой скотина хлопнул. Чтоб уж наверняка. Ну вот каков наглец. Еще от лишая до конца не вылечил его, а он уже вовсю права тут мне качает. Надо, видимо, начинать искать ему хозяев. Словно прочитав мои мысли, Валера из-под лобья взглянул на меня и отвернулся. Наглая морда. Я вот на него смотрю и иногда думаю, может, Валера тоже попаданец. Какой-нибудь могучий колдун из параллельного мира, затеявший захват земли, да по ошибке попавший в котенка? Или бери выше, легендарный писатель, который давно исписался и сдался, но перед тем еще некоторое время мучил бедных литнегров, рассказывая всем сказки, что он суперсюжеты придумывает и все остальное. А сесть и написать текст по-готовому — это тьфу! Как два пальца, а потом осознал, что его история никому не нужный ширпотреб, да и сам он уже давно нафиг никому не сдался, и от горя самоубился. А боженька в назидание перекинула его вот в этого паршивого котенка с помойки, и даже интерфейса не дал, ибо нефиг. Ну что ж, версия вполне жизнеспособная. Глядя на Валеру, я даже не сомневался. И, кстати, молоко в пакете, оставленном Татьяной, закончилось. Пока еще окончательно не стало поздно, нужно было сходить в магазин и взять еще. Да и себе прикупить чего на завтрак. Родительские харчи подходили к концу. И долг заодно отдать. Магазин меня встретил привычной тишиной. За прилавком все так же сидела Светка, которая на этот раз разгадывала кроссворд. При виде меня она встрепенулась. «Жители Парижа, 8 букв». Она с надеждой посмотрела на меня и торопливо добавила. «Парижане не подходят». Я пожал плечами. «Ну давай же», — подбодрила она меня. «Ты же доктор, с высшим образованием, должен такое знать». Не понял, какая тут связь, но на всякий случай сказал. «Французы?» Светка опять залипла в кроссворд и уже через пару секунд просияла. «Точно! И какие придурки эти кроссворды составляют! Дебилы, мля!» Вопрос был явно риторическим. Поэтому я продолжил ходить между полками и меланхолично отбирать продукты. Взял греческий йогурт, коробку правильной, долгоиграющей овсяной крупы, маленькую пачку сливочного масла, творог, пакет безлактозного молока, цельнозерновые хлебцы, упаковку со слабосоленой форелью и плитку черного шоколада. Немного подумал и взял еще одну шоколадку, молочную, с фундуком и изюмом. За свежими зеленью и овощами, видимо, лучше на базар. А тут из подобного только кабачковая икра в банке. Поразмышляв, взял еще и гроздь начавших темнеть бананов. Кабачковая икра — источник клетчатки, калия и витаминов группы В. Она улучшает пищеварение и поддерживает нормальную работу сердца. Бананы, особенно слегка переспевшие, богаты калием, магнием и триптофаном, которые помогают восстановить энергию и улучшают настроение. «А ты не охренел, Серега?» — следя взглядом за моей суетой, спросила Светка. «Я смотрю, ты еще весь долг не вернул, а уже так кучеряво затариваешься. А ну, бегом положь все на место, а то Марату пожалуюсь». «Остаток долга я принес», — спокойно ответил я, чтобы не раздувать конфликт. «Как и обещал вчера. Полностью». «О! Вот это совсем другое дело!» — просияла Светка и торопливо вытащила тетрадь, словно боясь, что я передумаю. «Так...» Она взяла калькулятор и быстро пересчитала всю сумму, добавила мои покупки и огласила. «С тебя 16 280 рублей. Это если вместе с долгом». Я неспешно отчитал нужную сумму, а затем протянул молочную шоколадку с орехами и изюмом. «А это тебе за терпение и доверие. Спасибо, что выручила». «Мне?» Голос Светки аж сел от неожиданности. «Ты чего это, Серега? Серьезно, что ли? Да я же просто пугнула тебя. Ну, положено так. Это же магазин, малый бизнес. Да что, мы не люди, что ли? Друг друга в тяжелые времена не поддержим?» Я молча улыбнулся, сложил все продукты в пакет, кивнул ей и вышел из магазина. В освещенное окно увидел, как она все еще растерянно смотрит на шоколадку. А дома, когда лег спать, сосед-меломан опять начал качать весь дом своей электронной музыкой. Раньше, сволочь, хотя бы рэп ставил или техно-90-х, а сейчас ни мелодии, ни слов, только бум-бум-бум. Музыка продолжала долбить по нервам. Когда я поднялся к меломану, тот вообще не открыл, а вот звук стал еще громче. Я попинал дверь, поколотил кулаком тщетно. Вот же сволочь! Вернувшись к себе и глянув на сонного Валеру, я сказал, «Черта с два я буду это терпеть». И залез в телефон, открыл браузер, решив, что если уж разбираться, так по правилам. В конце концов, я врач и привык опираться на факты, а не на эмоции. Хотя эмоций сейчас хватало. Набрал в поиске «Закон о тишине. Казань». Первая же ссылка выдала то, что нужно. Закон о соблюдении покоя граждан и тишины в ночное время. Статья 2. Ночное время в рабочие дни с 22:00 до 6:00. В выходные и праздничные — с 22:00 до 9:00. Глянул на часы — 22:07. Значит, уже 7 минут этот придурок нарушает закон. Но орало так, что меломан мог и не открыть. Стоять у его двери как дурак я не собирался и решил вызвать тяжелую артиллерию, то есть полицию, откуда меня перенаправили куда нужно. «Участковый Гайнутдинов», — раздался усталый голос в трубке. «Здравствуйте, меня зовут Сергей Пехотов, живу на...» Я быстро продиктовал адрес. «Сосед включил музыку на полную громкость, нарушает режим тишины в ночное время. Прошу принять меры». В трубке помолчали. «Вы к нему обращались?» — наконец спросил участковый. «Ходил, не открыл, только музыку сделал громче». «Понял. Адрес продиктуйте». Я продиктовал. Участковый зашуршал бумагами. «Хорошо, выезжаю. Минут через 20 буду». «Спасибо». Спустя 15 минут в дверь постучали. На площадке стояла Алла Викторовна, моя соседка-пенсионерка, в потертом халате и с недовольным лицом. «Сережа», — она посмотрела на меня с укором, — «ты чего молчишь? Я уже час не могу уснуть из-за этого грохота. Подумала, может, ты спишь как-то? А нет, свет у тебя горит». «Алла Викторовна, я уже ходил к нему. Не открывает. Полицию вызвал. И правильно сделал». Она кивнула с одобрением. «Совсем оборзел этот Эдик-брызжак!» «Кто?» — не понял я. «Фамилия у него такая, не удивляйся. Раньше хоть изредка такое выкидывал, а теперь почти каждый день. Наушники для кого придумали? Я уже думала сама участковому звонить». За ее спиной на лестнице появилась еще одна фигура — мужчины, которого Алла Викторовна назвала Ренатом. Лицо у него было помятое, в глазах усталость. «Слушайте, он потер переносицу. У меня младший вообще спать не может, плачет. Жена вся на нервах. Этот козел, он чего творит-то?» «Я полицию вызвал», — повторил я. «Должны скоро подъехать». «Вот и хорошо», — Ренат кивнул. «Давно надо было, а то он совсем распоясался». Мы втроем стояли на площадке, переглядываясь. Музыка гремела так, что, казалось, вот-вот выбьет дверь. Внезапно сверху показался еще один сосед. Я его видел пару раз, но имени не знал. Мужик лет 50, коренастый, в треке. «Это вы полицию вызвали?» — спросил он, спустившись к нам. «Я», — кивнул я. «Я такого не одобряю. Сами бы разобрались с Эдиком». Он подошел ближе, скрестил руки на груди. «Но! Заколебал уже этот диджей долбанный!» Спустя еще 5 минут послышались шаги на лестнице. Участковый Гайнутдинов оказался грузным, татарином лет 40, в форме, с усталым, но властным лицом. Поздоровался коротко, окинул нас всех взглядом. «Кто вызывал?» «Я. Епиходов Сергей». «Понятно». Все вместе мы поднялись, участковый подошел к двери соседа, нажал на звонок. Естественно, никто не открыл. Тогда он начал колотить кулаком. Серьезно, со всей силы грохот получился внушительный. Музыка на мгновение стихла. Видимо, брызжак все-таки услышал. Дверь распахнулась. Тот же мужик в растянутой майке, но теперь с мутным взглядом и явно недовольным выражением лица. «Чего?» — буркнул, уставившись на участкового он. «Документы», — коротко бросил Гайнутдинов. «Да вы чего вообще?» — брызжак попытался изобразить возмущение. «Я дома сижу, музыку слушаю, это моя квартира». «Статья 2, закон Республики Татарстан, номер 3 ЗРТ», — спокойно произнес участковый. «Ночное время с 22:00 до 6 утра. Сейчас 22:30». «Вы нарушаете покой граждан. Документы!» Эдуард помялся, но достал паспорт. Участковый данные записал, а потом повернулся к нам. «Кто-то из вас готов дать свидетельские показания?» «Я!» — первой ответила Алла Викторовна. «Записывайте. Драч Алла Викторовна. Проживаю по этому же адресу квартира». Участковый записал. Потом Ренат добавил свое. Потом мужик в треке. а я стоял и смотрел, как Эдуард мрачнеет с каждой секундой. «Так», — участковый закрыл блокнот. «Гражданин Брызжак Эдуард Андреевич, вам выписывается предупреждение. При повторном нарушении штраф 1000 рублей, при третьем — до 5000. Понятно?» «Понятно», — процедил Эдуард сквозь зубы. «Музыку выключите?» «Немедленно!» Брызжак развернулся, зашел в квартиру. Грохот стих. Тишина показалась почти оглушительной после этого ада. Участковый кивнул нам и направился к лестнице. Я поблагодарил. Соседи тоже. Когда он ушел, Эдуард вышел на площадку. Посмотрел на меня долгим тяжелым взглядом. «Это ты зря, стукачок!» — тихо сказал он. «По-свойски, по-соседски не мог, что ли?» Я посмотрел ему в глаза и вздохнул. «Мужик, я просто хочу спать. У меня здоровье, не то чтобы по ночам бодрствовать. В следующий раз сделай музыку тише, и никаких проблем, а лучше купи наушники. Их как раз для тебя придумали». Он хмыкнул, но ничего не ответил, хлопнул дверью. Алла Викторовна покачала головой. «Сережа, ты осторожнее с ним, Брызжак этот тот еще тип. Охотник-рыболов, у него и ружье есть». «Ничего, Алла Викторовна», — попытался я улыбнуться. «Главное, что закон на нашей стороне». Ренат похлопал меня по плечу, зевнул и сказал. «Молодец, сосед, надо было раньше так сделать». Мы разошлись по квартирам. Закрыв дверь, я прислонился к ней спиной и улыбнулся. Наконец-то тишина. После чего разделся, лег в кровать и тут же отрубился. В таких райских условиях, когда слышалось лишь сопение Валеры, спать было одно удовольствие. Только я успел подумать, что надо бы Гайнутдинову что-нибудь подарить, не взятки ради, а для выстраивания нетворкинга и адаптации к местному комьюнити, как модно говорить.